Сура 56. Падающие. Во имя милосердного, милостивого Бога. Когда исполнится несчастье, насчет сего никто не лжет, когда унизит и возвысит оно до бездны и высот, когда земля от страха дрогнет и превратятся горы в прах, и вы замрете перед нами в трех преклонившихся рядах, то те, кто справа и кто слева стоят недвижно, кто они? И кто предтечи? Те, кто жили среди людей в былые дни. Предтечам неким из потомков дано страданий избежать. Им на расшитых ложах рядом в садах блаженных возлежать. Их вечно юные обносят питьем из бьющего ключа. От влаги слабость не приходит, и голова не горяча. Из нежной сладости созревших плодов и мяса дивных птиц они имеют, что желают, и не стекает радость с лиц. И те, кто робки, чернооки, и чей размах ресниц велик, те, кто жемчужинам подобны, к мужам безгрешным клонят лик. В раю не слышно пустословия, никто в грехе не укорит. Покой, покой, лишь этим звуком вокруг блаженство говорит. А те, кто справа преклонились, где это видится толпа? У древа на границе рая, на нем не сыщется шипа. У плодоносного банана, у вод в простершейся тени, среди плодов неистощимы и незапретны век они. Ликуют праведные души, и на разосланных коврах полны невинного веселья, они пред Богом знают страх. Мужам угодного раздвинут на небесах блаженный круг. Для тех, кто справа, сотворили мы вечно девственных подруг. О вы, предтечи и потомки, над кем свой свет простер Творец, собрание первых и последних, ряды очищенных сердец. А те, кто скорбную толпою стоят на левой стороне, и в кипятке им быть, и в дыме, им быть в самуме и огне. Они когда-то жили в неге, они грешили против нас, они, бывало, говорили: когда придет к нам смертный час и станем прахом и костями, как под землею мертвецы, воскрешены уже ли будем? У нас поднимутся ли отцы? Скажи, и первым, и последним в тот явный день указан сбор, и вы, не верившие в это, себе найдете приговор. Питаться жадно вам отравой, плодами дерева закум, пить кипяток, томясь от жажды, когда ничто не идет на ум. Вот в судный день им угощение. Мы сотворили вас и вас. Так почему бы не поверить вам в это знаменье сейчас? То, что случилось, вашей плоти исторгнуть семенем из тьмы, видали ли это вы? Так что же, вы создаете или мы? Мы смерть меж вас распределяем, и нам предшественников нет. Вас умерщвляем, чтоб потомок, подобный вам, увидел свет. Мы жизни вас лишаем, чтобы в грядущем вам ее вернуть. Какими станете? К познанию сей тайны вам неведом путь. Однако первое создание вы испытали на себе, так чтобы вам не поразмыслить о вашей будущей судьбе. Под вашей пашней вам видна ли ее живая глубина? И вы ли сеете? Не мы ли в нее роняем семена? Мы превратить их можем в мусор, вы опечалитесь тогда. Ведь мы в долгах, и вот вдобавок другая грянула беда. Вода, которую вы пьете среди пылающих песков, то ваш ли дар? Не мы ль низводим ее из тяжких облаков? Когда мы только пожелаем, наполним горечью ее. Так что же вы неблагодарны за ваше сладкое питье? Видали ли вы огонь, который добыть из дерева смогли? Вы ль это дерево взрастили, или мы его произвели? Припасам странникам в пустыне от нас то дерево дано, тому, кто жив и размышляет, напоминание оно. Так своего Творца усердно, святое имя восхвали. Но вот поклялся я местами, где звезды горние зашли. Сколь велика такая клятва, о, знать бы вам! В сиянье дан вот это в книге сокровенной от нас неспосланный Коран. Одни очищенные души его касаются страниц. Господь миров отправил слово, да перед ним склонитесь ниц. Ужели вы пренебрежете и этой повестью для вас? Внесете долю тем, что ложным вы назовете судный час? О, если б не было такого, когда взметнется и дойдет до горла вашего огнище, и на него ваш взор падет. Мы знаем больше вас и лучше о дне последнего суда, а вы не видите, слепые, что испытаете тогда. О, если б не было! Но это, когда судить не станут вас, вернувших душу Богу, если взойдет над вами правды час. А что до праведного мужа, кто больше прочих приближен, сад благовоний и покоя, всю благодать получит он. А тот, кто книгу прошлой жизни сжимает правой рукой, от сотоварищей услышит: «Прибудь блажен, тебе покой». А кто блуждал и кто не верил святым словам о судном дне, тому бокал кипящей влаги и пребывание в огне. Вот правда истинного. Это другой и лучшей не найти. Твой Бог велик. Старайся имя Его хвалой превознести.